Седьмое. Мальчик с аккордеоном. Мы с Мишей написали друг другу 21 письмо. Мне тогда исполнилось 12. Это было 2 года спустя после того, как Джейкоб Маркус попросил маму перевести «Хроники любви». В Мишиных письмах было полным-полно восклицательных знаков и вопросов вроде «Что означает «твоя задница заросла травой»?». А я расспрашивала его о жизни в России. Потом он пригласил меня на свою бар-мицву. Мама заплела мне косы, одолжила свою красную шаль и довезла до Мишиного дома на Брайтон-Бич. Я позвонила в дверь и стала ждать, пока он спустится вниз. Мама помахала мне из машины. Я поежилась от холода. Высокий мальчик с темным пушком над верхней губой открыл мне дверь. «Альма?» — спросил он. Я кивнула. «Добро пожаловать, друг мой», — сказал он. Я помахала маме и зашла следом за ним. В прихожей пахло кислой капустой. Наверху было полно людей, они ели и громко говорили по-русски. В углу столовой сидели музыканты, и люди как-то умудрялись танцевать, хотя места совсем не было. Миша было не до меня. Он со всеми беседовал и только и успевал засовывать конверты к себе в карман, так что большую часть праздника я провела, пристроившись на краю дивана с тарелкой огромных креветок. Вообще-то креветки я не ем. Но это была единственная знакомая мне еда, которую я увидел на вечеринке. Когда со мной кто-нибудь пытался заговорить, приходилось объяснять, что я не говорю по-русски. Какой-то пожилой мужчина предложил мне водки. Как раз в этот момент Миша вылетел из кухни с аккордеоном, подключенным к усилителю, и запел «You say it's your birthday», — прокричал он. Толпа, похоже, занервничала. «Well, it's my birthday too». «Ты говоришь, это твой день рождения, но это и мой день рождения». Слова из песни «The Beatles» — «Birthday». Выкрикнул он, и аккордеон, взвизгнув, ожил. Эту песню сменила «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band». А дальше «Here Comes the Sun». А под конец, после 5 или 6 песен «The Beatles» зазвучала «Хава Нагила». И толпа совсем разбушевалась, все подпевали и пытались танцевать. Когда музыка наконец угомонилась, Миша разыскал меня. Лицо у него было красное и потное. Он схватил меня за руку, и мы с ним выкатились из квартиры в коридор, поднялись на 5 пролетов и через дверь вышли на крышу. Вдали виднелись огни Кони-Айленда, а за ними опустевшие аттракционы. От холода у меня застучали зубы. Миша снял свой пиджак и набросил его мне на плечи. Пиджак был теплый, и от него пахло потом.